За ним шел пастух в высокой шапке и маленький простоголовый пастушонок с грязной шеей, в плотно обутых лаптишках. Пастушонок шел, закинув голову, и играл на жалейке. Ресницы у Лены дрогнули. Она зябко шевельнула плечиками и снова замерла. Стадо прошло. Скрылся из глаз пастушонок. Из противоположного двора вышел бородатый крестьянин с застрявшей в волосах соломой и, зевая, посмотрел на небо. Звук жалейки все удалялся и удалялся, пока не смолк вовсе. А Лена все еще сидела на подоконнике, не меняя положения, глядя перед собой невидящими затуманенными глазами. Его тоже весь дом. Уже отсидели завтрак, почти не притронувшись к нему. Уже несколько раз Лена обошла все комнаты, подолгу задерживаясь у портрета матери, смотревшей на нее со стены усталым, грустным и спокойным взглядом. Уже все вещи сложены на подводу, вокруг которой толпятся провожающие. Уже сказаны последние слова, чьи-то чужие сильные руки сажают Лену рядом с Софьей Михайловной на трогающуюся подводу. И Лена долго-долго смотрит на удаляющийся дом с высоким резным крылечком, на маленького Сережу, смотрящего ей вслед отважными черными глазенками, на отца, потряхивающего головой и то и дело хватающегося рукой за бороду. Теплым беззвездным вечером начала сентября маленькая Лена в сопровождении Софьи Михайловны и выехавшего встречать их на вокзал старого Гиммера подъезжала в коляске, запряженной парой белых, известных всему городу гиммеровских лошадей, к подъезду четырехэтажного дома Гиммеров. Слева от подъезда зиял черный под домом проезд во двор. Кто-то, гремя ключами и гулко, как в бочку кашля, отворял железные ворота. Прямо простиралась широкая с двумя рядами фонарей, лоснящаяся асфальтом улица. По ней сновали извозчичьи пролетки, мчались, названивая, велосипедисты, по тротуарам текли пешеходы, гуляющие пары. Слышен был пестрый смутный гомон, шелест шагов. С правой стороны улицы, спускаясь до самой бухты, отсвечивающей огнями судов и пристаней, темнел обширный сад. В саду играл духовой оркестр, где-то за садом все время кряхтело, сопело и скрежетало что-то. «А ну, посмотрим, как тебя дома кормили». Старый Гиммер, неумело подхватив подмышки Лену, растерявшуюся от городского шума и обилия людей и огней, вытащил ее из коляски. «Вот тебе моя рука, Сонечка. Завтра к 10, Андрей, точно», — сказал он кучеру. И, сердито косясь на старичка-чиновника и группу молодых людей и барышень, скучившихся у подъезда, чтобы посмотреть на богача Гиммера, отфыркиваясь, он вслед за Софьей Михайловной, взявшей Лену за руку, грузно прошел в подъезд. Сунув мелочь в руку швейцара, почтительно поздравившего их с приездом, Гиммер вдруг остановился, точно вспомнил что-то, и, нагнув голову, искоса посмотрел на швейцара. Веселая искорка пробежала в его глазах, но, видно, о том, что он вспомнил, он не хотел говорить при швейцаре, и он молча поднялся до первой площадки. «Да, забыл предупредить тебя, Сонечка», — сказал он с игривостью в голосе. «Дю-дю, любимца твоего, сегодня в училище избили».